Поздравляю вас с крестником и племянником. Соня неожиданно родила сына, хотя и почти за месяц раньше предположенного срока, но совершенно благополучно и хорошего ребенка. Вы можете себе представить наш ужас во время родов, которые Марья Ивановна едва застала, и при ожидании недоношенного ребенка. Но Илья закричал так же бойко, как Танечка, и волоса, и уши, и ногти у него совершенно исправны. Все ошиблись расчетами. Милый друг Дмитрий, просим тебя приехать крестить нашего Илью. Боюсь, чтобы эта поездка не была тебе неудобна в хозяйственном отношении. Но коли ты подумаешь, какие мы старые друзья и как тебя любим женой, то верно приедешь, коли можно. Привози нам и нашу милую Таню. Или скорее ты, Таня, как поедешь к нам, захвати с собой Дьякова. Машенька кума уже у нас с девочками. Соня с Ильей и старшие дети все совершенно здоровы. Дарья Александровна, целую вашу руку. Соня вас целует и милую Машу, и радуется ранним родам, еще потому, что раньше вами воспользуется. Фет мне пишет, что он провел у вас, по его словам, эдемской вечер с гитарой и соловьями, и что на этом эдемском вечере Таня пела от 8 до 2 часов. Это нехорошо и не велено. Я знаю, что ежели бы я тут был, то первый приступил бы предписание Рассветова. Но как меня не было, то делаю за это выговор. Пожалуйста, отвечайте с этим нарочным, ежели по вашим расчетам он приедет раньше вас. До свидания, милые друзья. С нетерпением ждем вас. Лев Толстой, 25 мая. Я обрадовалась за Соню, что все сошло благополучно. Мы выехали на 3-й день по получению письма. Погода была чудная. Ехали мы в коляске на почтовых. Не помню, сколько времени. Ясная поляна и Покровская. Нам очень обрадовались в Ясной. В Соне все было благополучно. Я застала в Ясной Марью Николаевну и девочек. Марья Николаевна была крестной матерью. После крестин Дмитрий Алексеевич спешил домой по хозяйству и уехал, а я осталась. Во Льве Николаевиче я нашла перемену. Он часто говорил о смерти. Помню, он сказал раз: «Ведь как это мы все спокойно живем, а вместе с тем, если хорошо вдуматься и живо представить себе смерть, то жить нельзя». У него часто болела голова, и он иногда хандрил. Отец писал ему, что у него больна печень. Но это настроение проходило и уходило, так что нельзя было сказать определенно, что он был мрачен. В нем все же сидела бодрость и неисчерпаемая радость жизни, и это печальное настроение находило лишь изредка. К Соне приходило много больных, она довольно успешно лечила их, и когда посылала их в больницу или в Тулу к доктору, они жалобно говорили ей: «Нет, Софья Андреевна, ты уж лучше сама нас полечи». А иногда прибавляли: «Вон, намеднись, как ты Анютке-то помогла, сразу полегчала». И Соня лечила. Еще одну перемену нашла я в Ясной. Весной Толстые познакомились в Туле с семьей князя Львова. У Львовых было несколько детей, и при них англичанка Дженни, большая, полная, деятельная и прекрасная няня. Лев Николаевич и Соня не могли не видеть всю разницу в воспитании и всего склада детского мира, чистоты и порядочности Сережи и Тани, и детей Львовых. И они решили взять англичанку к своим детям. Дженни рекомендовала свою 17-летнюю сестру, которая жила помощницей старшей няни в Англии в очень богатом доме. Дело было решено, и Соня стала изучать английский язык. Когда няня Марья Афанасьевна узнала, что ожидает к детям англичанку, Она очень опечалилась.